Двое мужчин вышли на левый борт. Андовер все еще находился в поле зрения левого борта. Он постоянно приближался, пока расстояние не стало меньше 2 миль. Низкие облака, находившиеся почти на этом расстоянии, закрывали его со стороны кормы. «Что-нибудь слышите, мистер Кент? Может быть, видите?» «Ничего не слышу и не вижу. Черт бы побрал эти облака!» «Да, слышу! Слышу! Это кондор!» «Кондор! Стоит один раз услышать, и никогда уже не забудешь устрашающий рев моторов Фокке-Вульфов 200. Боюсь, мистер Кеннет, вам придется отложить свой отклоняющий маневр до лучших времен. Судя по звукам, этот тип летит на очень низкой высоте». «Да, на низкой. И мне известно, почему», — произнес он озлобленным голосом, что было совершенно для него непривычно. «Он намеревается сбросить несколько бомб. Видимо, получил приказ любым образом остановить нас, но не топить. Готов поспорить, что этот невидимка чувствует себя в полной безопасности». «Вы попали в самую точку. Он может остановить нас, разбомбив машинное отделение. Но если он так сделает, почти наверняка мы отправимся на дно. А вот и он». Фокке-Вульф Кондор появился из облаков и устремился прямо к корме Сан-Андреаса. Все пушки на Андовере, как только Фокке-Вульф появился в небе, открыли огонь, и вскоре весь правый борт Андовера клубился от дыма. Для фрегата огневая мощь Андовера была просто внушительной. Массивные пушки, бьющие под низким углом, счетверенные зенитные малокалиберные артиллерийские установки, эрликоны и в равной степени смертельные болтон-полы, а также артиллерийские установки. Фокке-Вульф попали, по всей видимости, не один раз. Но выносливость кондоров была просто легендарной. Он все еще продолжал лететь на высоте всего лишь 200 футов над водой. Устрашающий рев его моторов стал громовым. «Видимо, нет места в мире для парочки честных моряков, мистер Кеннет», — крикнул капитан Боуэн, стараясь, чтобы его услышали. «Полагаю, уже поздно». «Думаю, вы правы, сэр. Две бомбы, всего лишь две бомбы, лениво полетевшие вниз, сбросил уже дымящийся кондор». Глава вторая. Если бы американцы придерживались первоначальной британской концепции расположения жилых помещений на судах свободы, трагедия, даже оставаясь таковой, не была бы столь сильной. По первоначальным сандерлендским планам каюты должны были размещаться на носу и на корме. Проектировщики Генри Кайзера, решившие блеснуть умом, а как выяснилось впоследствии проявившие тупость, разместили все каюты как для офицеров, так и для матросов, а также штурманский мостик в одной единственной огромной надстройке вокруг дымовой трубы. Боцман и доктор Синклер бросились на верхнюю палубу и успели добежать до нее раньше, чем кондор долетел до Сан-Андреаса. К ним чуть ли не сразу же присоединился Паттерсон, который с трудом воспринимал артиллерийскую стрельбу Андовера, напоминавшую ему удары тяжелым металлическим прутом по стенам его машинного отделения. «Ложись!» — крикнул боцман, обхватив доктора Синклера и Паттерсона за плечи, и вместе с ними упал на палубу. Фокке-Вульф долетел до Сан-Андреаса раньше своих тяжелых бомб и боцман был абсолютно уверен в том, что бомбардировщик, не колеблясь, воспользуется своими пулеметами, если представится такая возможность.